Где-то, где-то в Риме колокольный слышен звон. Возвращайся, Хеллбой Джимми, возвращайся в Альбион. Чуть налево остров Эльба, где страдал Наполеон. Возвращайся, Джимми Хеллбой, возвращайся в Альбион. Чуть налево остров Эльба, где страдал Наполеон. Возвращайся, Джимми Хеллбой, возвращайся в Альбион. Обратно к перископу, твой попутчик как филон. Брось проклятую Европу, возвращайся в Альбион.